С раннего утра на смену снегопаду пришел яростный ветер, настолько резкий, что казалось, он может сорвать кожу с костей. Так бывало каждый день. К полудню ветер набирал ураганную силу. Вчера им попалась группа путешественников в черных кожаных масках, на которых были нарисованы лица демонов. Он испугался и позвал старика. «Топчан, Топчан! Кто эти люди? Почему они так одеты?» Старик посмотрел вверх и что-то крикнул в ответ. Ветер подхватил его слова и унес прочь. Поэтому он повторил их, когда мальчик поравнялся с ним. «Не беспокойся, мой повелитель. Это обычные путешественники. Маски защищают их лица от ветра. И они разрисовывают их, чтобы отпугнуть демонов». Люди прошли мимо них, не произнося ни слова. Молчаливые и нелюбопытные, подгоняемые ветром, темные фигуры, безжалостно затягиваемые в бездну. Они с Топченом остались позади и продолжили борьбу со стихиями. Они остановились сразу после заката. Старик где-то отыскал засохший навоз яка и развел костер. Еда была обычной, чай и цампа. Но сам Даб не жаловался. Хотя он и был трулку, но оставался ребенком, и Топчан обращался с ним одновременно и с благоговением, и с суровостью, не допуская ослушаний. Он опасался, что старик вскоре выбьется из сил, и думал о том, как долго продлится их путешествие. «Сколько нам осталось до Гхарулинга?» — спросил он. Старый монах посмотрел вверх, держа в обмороженных пальцах чашку с чаем. «Мы скоро будем там, мой повелитель. Скоро». «Но как скоро, Топчан? Завтра?» Лама покачал головой. «Нет, не завтра», — ответил он. «Но твоими молитвами и милостью повелителя Чанрези наш путь займет немного времени». «Это будет послезавтра, Топчан?» — допытывался мальчик. «Пей свой чай, Кхушок. И не задавай так много вопросов. Когда ты закончишь еду, я зажгу лампу, и мы вместе будем изучать Кангюр. Даже во время путешествия мы должны уделять внимание твоему образованию». Мальчик молча пил чай, время от времени извлекая из него шарики цампы, единственного питательного блюда в их рационе. Ветер не стихал, но они сидели в укрытии среди груды камней, прислушиваясь к завываниям ветра. Все небо застилали тяжелые облака. «Зачем мы идем в Гхарулинг, Топчан?» — поинтересовался Самдап. «Я уже говорил тебе, чтобы посетить Гэше Кхионглу Ринпоче. Ринпоче — великий учитель, куда более великий, чем я. Тебе пора начать изучать сутры. После этого ты будешь готов к изучению тантр. Ты должен знать сутры и тантры для того, чтобы выполнить свое предназначение. Но ведь учителя есть и в Дорже Лагомпа. Да, там есть хорошие учителя, но с Кхионглой Ринпоче им не сравнится. Помнишь, как мы вместе изучали Лама Начупа? И там говорилось об обязанностях ученика по отношению к своему гуру? Да, я помню. Пора тебе начать воплощать эти заветы в жизнь. Ты пришел к нам не для того, чтобы учиться. Ты пришел, чтобы вспомнить то, что ты уже знал раньше. Ринпоче научит тебя, как это сделать». Возникла пауза. Снова пошел снег. Ночь обещала быть холодной. Слабый голос мальчика нарушил темную тишину. «Мне что-то угрожало в Дорже Лагомпа?» Старый монах, невидимый в темноте, замер. «Почему ты так думаешь, мой повелитель?» «Я почувствовал опасность, когда появился незнакомец. Я и сейчас ее чувствую. Я прав?» После секундной паузы старик ответил на вопрос. «Ты не ошибся, Кхушок. Опасность существует». Он замолчал. «Большая опасность». «Для меня?» «Да, для тебя. Именно поэтому мы сбежали в Гхарулинг? Именно поэтому покинули монастырь ночью? —